Чтобы привести мысли в порядок, я бесцельно бреду, куда глаза глядят. Когда двигаешься, легче соображать. Улица Золотого района Эрноса безлюдна. Только раз мне навстречу попадается гордо вышагивающий горд с хозяином на спине. Половина первого, рановато для прогулок. Богатые особняки наперебой хвастаются изяществом кружевных решеток, отшлифованными до блеска колоннами, мраморными скульптурами у парадных дверей, лепным декором и мозаиками на фасадах. Дорожные плитки под ногами сплетаются в сложный узор. Вазоны с цветами вынесены на всеобщее обозрение. Яркие пятна — роз, бегоний, фуксий, гераний. В Брэгварде сейчас сугробы по колено. Весна напоминает о себе лишь сосульками на карнизах старых домов, где нет системы снеготаяния. Не думала, что буду скучать по провинциальному южному городу, по снегопадам и вихрем разлетающейся снежной пыли под лапами гортов. 3 года я жила исключительно работой. Но, оказывается, невольно прониклась суровой романтикой зимы. Вот тебе и Алиэйра Родери, стервозная, сухая и бессердечная особа. Собираю себя в кучу, подтираю розовые сопли и начинаю рассуждать. Что дальше? Самый напрашивающийся ответ — посетить Левисворт, где живет Гантер Ойслуд. Именно потому я туда и не пойду. Наверняка Корал уже там, опрашивает родню и разыскивает невесту. Я же уверена, ни к чему эти поиски не приведут. Настоящий Ойслуд, разумеется, существовал, и невеста, несомненно, наличествует. Да только сгинул этот бедный парень бесследно, подмененный где-нибудь по дороге. Кто же оставит в живых такого важного свидетеля? Покинул Левисворт слабенький целитель, в столицу прибыл маг 1 уровня. Провел Раглора и 5 месяцев изображал из себя служащего при гортах. Академия тоже не вариант. Отыщутся в архивах имена магов 1 уровня. И что? Обходить их по очереди? Расспрашивая, что они делали в течение последних 5 месяцев? Только я, в отличие от Корала, знаю, как легко подтасовать доказательства, скрыть свое отсутствие. Хотя зацепки могут быть, все не подделаешь. Что остается? Аура мага, убившего Вемера, следы магии на засове и пропавший горд. Аура ничего не даст, раз ее даже не попытались замаскировать, значит, сравнивать ее не с чем. Магия на засове. Кислый запах заклинания. Кислый запах! Я аж радостно подпрыгиваю на месте. Конечно же, забвение! Вещь сложная, запрещенная и редко употребляемая. Чьи-то воспоминания стерли. Неизвестно за какой период. Заклинание было на засове. Следовательно, оно было направлено на тех, кто близко общается с гортами. А таких всего ничего. Салан, покойный Пайпер и пара уборщиков. Отлично, Лера. Запомним этот факт и идем дальше. Что не дает покоя, так это горд. Зачем красть животное, которое нельзя ни подменить, ни использовать? В Брэгварде был случай, когда хозяина отравили через его зверя. Но в королевском дворце, где старший служитель 400 лет общается с гортами, это быстро вскрылось бы. Салан давно бы почувствовал, что с Краушем не все ладно. А Фьен рассказывал, у юного горта печальная история. Умершая мама, отказавшаяся кормилица, малыша перекидывали из питомника в питомник. Для впечатлительных созданий, коими являются эти звери, такая цепь событий должна была отложить след на психике. Горд мог вырасти неуравновешенным, пугливым, а то и агрессивным. Тем не менее, Крауш достался королю. Странно? Очень. Обидно, что я не приглядывалась к новым гортам Далайна. К своим-то нечасто забегала. Как бы мне пригодилась сейчас аура Крауша? Сразу можно было бы понять, здоров ли зверь, всем ли доволен. Теперь только локти кусать остается. Надо поговорить с Саланом. Может, он почувствовал что-то необычное в поведении Горта. И с Далом. Хотя, вспомнив плотный график Его Величества, начинаешь задаваться вопросом, когда он есть и спать умудряется. Не то что на поведение животных, которых он видит в неделю раз, внимание обращать. Нет. Сначала я проконсультируюсь со специалистом по гортам. Чтобы получить правильные ответы, нужно задать правильные вопросы. А чтобы искать Крауша, необходимо понять, как можно обратить привязанного зверя во вред его владельцу. Пусть Корал трясет Левисворт, а Алижа архивы, ключ ко всему заключается именно в Горте. Не будь я Алиэйрой Родери. Прошу прощения, Валейн.